Ее растерянность и гнев забавляют его. Я вам нравлюсь, Скарлетт, признайтесь. Это было уже больше похоже на то, чего она ждала. Ну, иногда немножко, осторожно сказала она, когда вы не ведете себя как подонок. Он снова рассмеялся и прижал ее ладонь к своей твердой щеке. А ведь я, сдается мне, нравлюсь вам именно потому, что я подонок. Вам, вашей упорядоченной жизни, встречалось так мало истинных отъявленных подонков, что именно это качество странным образом и притягивает вас ко мне. Разговор снова принимал неожиданный оборот, и она опять сделала безуспешную попытку вырвать руку. «Неправда. Мне нравятся благовоспитанные мужчины, такие, на которых можно положиться, что они всегда будут вести себя как джентльмены». «Вы хотите сказать, мужчины, которыми вы можете вертеть, как вам заблагорассудится?» Впрочем, в сущности, это одно и то же, но неважно. Он снова поцеловал ее ладонь, и снова по спине у нее приятно поползли мурашки. «И все же я нравлюсь вам. А могли бы вы полюбить меня, Скарлетт?» «Наконец-то!» — промелькнула торжествующая мысль. «Теперь он мне попался!» И с наигранной холодностью она ответила: «Конечно, нет. Во всяком случае, пока вы не измените своего поведения». «Но я не имею ни малейшего намерения его менять. Следовательно, вы не можете полюбить меня. Я, собственно, на это рассчитывал. Так как, видите ли, хотя меня неудержимо влечет к вам, я вас, тем не менее, не люблю. И было бы поистине жестоко заставлять вас вторично страдать от неразделенной любви. Не так ли, моя дорогая? Вы позволите мне называть вас дорогая миссис Гамильтон? Впрочем, я ведь буду называть вас дорогая, даже если вам это не очень нравится. Так что, в общем-то, все равно. Я спрашиваю это просто для соблюдения приличий». «Вы не любите меня?» «Разумеется, нет. А вы думали, что я вас люблю?» «Слишком много вы о себе воображаете». «О, ясно, думали. Как больно мне разрушать ваши иллюзии. Мне следовало бы полюбить вас, потому что вы очаровательны и обладаете множеством восхитительных и никчемных дарований. Но на свете много столь же очаровательных, столь же одаренных и столь же никчемных дам, как вы. Нет, я вас не люблю, но вы нравитесь мне безмерно. Мне нравится эластичность вашей совести и ваших моральных правил. Нравится ваш эгоизм, которого весьма редко даете себе труд скрывать. Нравится ваша крепкая жизненная хватка, унаследованная, боюсь, от какого-то не очень далекого ирландского предка-крестьянина». «Крестьянка? Да это же просто оскорбительно! От возмущения она пролепетала что-то бессвязное». «Не прерывайте меня», — попросил он, стиснув ей руку. «Вы нравитесь мне, потому что я нахожу в вас так много черт, которые сродни мне. А сродство притягательно. Я вижу, что вы все еще чтите память благонравного и пустоголового мистера Уилкса, вероятнее всего, уже полгода покоящегося в могиле. Но в вашем сердце должно найтись местечко для меня, Скарлетт. Перестаньте вырываться. Я делаю вам предложение. Я возжелал вас с первой же минуты. Сразу, как только увидел в холле в 12 дубах, где вы обольщали беднягу Чарли Гамильтона. Я хочу обладать вами. Ни одной женщины я не желал так, как вас.